Неделя 31. Будьте уверены в себе. Направление. Ощущение счастливой и полной жизни. Без спокойной и обоснованной уверенности в своих силах вы не можете быть счастливы или успешны. Норман Пилл. Здоровая уверенность в себе — одно из важнейших качеств, которое вы должны развивать в себе, чтобы жить счастливо. Оно отражает то, как вы оцениваете себя и ваше значение в жизни для себя, окружающих и мира. Любить, уважать себя и принимать себя как есть — залог счастья и успешной жизни, которую вы заслуживаете. Наш жизненный опыт, включая детство и все, что происходило в школе, на работе, в отношениях с друзьями и так далее, питает наши представления о себе. И если в этом опыте было много негативного, страдает наша психика. Например, если над вами в детстве издевались, втягивали в нездоровые и эмоционально оскорбительные отношения, просто оказывали давление, не давая возможности быть собой, ваша уверенность в себе могла сильно пострадать. Когда мы уверены в себе, то подходим к жизни с большей энергией и энтузиазмом и чаще достигаем своих целей. Мы спокойнее принимаем решения и с большим интересом относимся к нашему будущему. Мы более ответственны, верим в себя и в нашу способность реализовать свои мечты. Другие тоже доверяют нам, и это помогает нам достичь желаемого. А уверенность в себе позволяет нам преодолевать препятствия, связанные с тем, что далеко не все и далеко не всегда идет по плану. Уверенность в своих силах укрепляет сопротивляемость неизбежным вызовам судьбы. Чем раньше, тем лучше. Ученые из Университета Мельбурна опросили более 100 менеджеров высшего звена в корпорациях в Мельбурне, Нью-Йорке и Торонто. Они просили участников описать уровень уверенности в себе, которым те обладали в детстве, начальной и средней школе, университетах и колледжах, и сейчас. Участники, которые сообщали исследователям, что еще в младших классах школы были очень уверены в себе, стали более состоятельными и быстрее продвинулись по служебной лестнице, чем остальные. Когда мы уверены в себе, нам легче общаться с людьми, мы кажемся им более привлекательными и доступными. Мы меньше оглядываемся на чужое мнение и меньше боимся того, что нам в чем-то откажут. Мы способны очерчивать естественные границы в отношениях с окружающими, что позволяет нам строить с ними более здоровые и счастливые отношения. Путь к успеху. Стремитесь к подлинной уверенности в себе. Если вы хотите развить уверенность в себе, то помните, это качество имеет обыкновение накапливаться и расти. Вот несколько советов. Начните с правильного самовосприятия. Первый шаг к развитию уверенности в себе — правильное самовосприятие. Вокруг всегда будут люди, которые не любят нас и нам подобных. Оглядываясь в поисках помощи в самооценке, вы можете нарваться на боль и разочарование. Чужие оценки не позволяют нам стать уверенными в себе. Поэтому сначала приучите себя честно воспринимать себя со всеми достоинствами и недостатками. Старайтесь воспринимать себя позитивно. Люди с позитивной самооценкой обычно более счастливы, уверены в себе и спокойны. Негативная самооценка снижает уверенность в себе. Старайтесь бороться с такими ненужными качествами, как перфекционизм, излишняя самокритичность и негативный внутренний настрой. Учитесь воспринимать жизнь позитивно. Сосредоточивайтесь на своих сильных сторонах. В разделе «Оценка вашей уверенности в себе» в части 3 впишите все свои сильные стороны, достижения и положительные качества. Неважно, в чем их суть, ведь принадлежат они вам и только вам. Когда вы будете говорить о своих сильных сторонах, перечисляйте то, что у вас хорошо получается, в том числе от природы. Когда вы говорите о своих достижениях, вспомните все, чем вы можете гордиться. Может, это ваш университетский диплом, или роль отца семейства, или недавнее повышение по службе. Кроме того, оцените себя как личность и вспомните, что делает вас уникальным как друга, партнера и так далее. Если вам трудно справиться с этим заданием, попросите помощи у тех, кому вы доверяете. Заботьтесь о себе. Гордость за себя положительно влияет на уверенность в себе. Чем больше вы цените и уважаете свое здоровье, физическое состояние и даже внешность, тем лучше себя чувствуете. Забота о физическом облике порой кажется примитивом, но на самом деле физкультура, правильное питание, умение хорошо одеваться и соблюдение принципов личной гигиены могут очень помочь вам в обретении уверенности в себе. Пусть язык тела демонстрирует вашу уверенность в себе. Язык тела серьезно влияет на то, как вас воспринимают люди и какими вы себя видите. Грамотно устанавливая с партнером зрительный контакт и принимая правильное положение тела, которое демонстрирует открытость и умение располагаться в пространстве, вы посылаете сигнал о том, что чувствуете себя комфортно как внутренне, так и в отношениях с окружающими. Лучше избегать скрещенных рук или ног, не нужно сутулиться или горбиться, наклонять голову вперед. Плечи должны быть распрямлены и развернуты, грудь выдаваться вперед, руки по бокам тела, а голова приподнята. Так вам легче будет общаться с собеседниками, и ваша уверенность в себе возрастет. Это интересно. Исследования ученых показывают, что язык тела влияет на нашу уверенность в себе. В своем выступлении на конференции TED в 2012 году, озаглавленном «Язык вашего тела показывает, кто вы есть на самом деле», Эми Кади рассказала, что те, кто принимает во время разговора энергичные позы, даже неестественные, чувствуют себя более уверенно, чем те, кто такие позы не принимает. Прислушивайтесь к своей интуиции. Важно прислушиваться к своей интуиции и верить в свои действия. У вас достаточно сил для того, чтобы создать себе такую жизнь, к которой вы стремитесь. Верьте в себя. Старайтесь делать любое дело хорошо. Все то, что стоит внимания, нужно делать хорошо. Когда вы понимаете, что постарались, вы испытываете удовлетворение. Осознавайте свою ответственность за все, что делаете, и умейте за все отчитаться перед собой. Если вы можете себе доверять, то будете уверены в себе. Сдерживайте свое «я». Скромность — не порок. Здоровая уверенность в себе подразумевает умение сдерживать свое эго. Когда вы чего-то не знаете, вы должны уметь согласиться с этим и быть открытым к постижению нового. Не прекращайте поиск путей самосовершенствования и позволяйте себе делать ошибки, чтобы учиться на них. И не демонстрируйте такую уверенность в себе, которая может показаться окружающим высокомерием. У высокомерия обычно есть глубинные психологические причины, в числе которых заниженная самооценка.